Наелись, напились, напраздничались. Пришли гости. Кум да сват, да свояченица принесли гостинцев. С Новым годом, с новым счастьем, дай Бог благополучно. Послали Ваню за Полуштофом, опять поставили самовар, и пошли чаи да росказни без конца и начала. Наконец наговорились, разошлись по домам. Стемнело. Гришутка припрятал пакет, что мать принесла с пряниками, и в нем с десяток пряничков и леденцов. Как ни тянуло его, он ни один не съел. Все припрятал с пакетом, завернув его тщательно, и все держал за пазухой. «Мамонька», — обратился Гришутка к матери, — «а там, там, где мы были, там долго спать не ложатся?» «У его превосходительства. И касатик медовый, ведь они бари», — сказала она шепотом. «У них ночь за место дня. Мы давно уже спим, а они до вторых петухов будут сидеть». «Что же-то они делают, мамонька?» «А вот что, касатик. Сегодня вечером у них елка. Большущую-большущую такую елку поставят и всю ее разуберут всякими гостинцами, конфектами. Да всю, как есть, свеченьками уставят. Страсть хорошо. А наверху, на самом верху, звезда Христова горит. Такие прелести, что и рассказать нельзя. Вот они, значит, около этой елки все соберутся и пируют». И Гришутка еще больше задумался. Большая елка с Христовой звездой наверху приняла в его детском все увеличивающем представлении сказочные, чудовищные размеры. К вечеру матка стала совсем весела. Всех — и Ваню, и Груню, и Гришутку — заставляла плясать и сама прищелкивала и припевала. «Уж я молода, молода сады садила, ах, я милого дружочка поджидала». Наконец она совсем стала сонная, ходила покачиваясь, все прибирала. Разбила две чашки, расплакалась, свалилась и захрапела. «Ну, — сказал Ваня сестре, — теперь матку до завтра не разбудишь. Пойдем за ворота поглазеем». И они, накинув тулупчик и пальтишко, вышли за ворота. Гришутка остался один. В комнате совсем стемнело. Он присел около печки в угол, прислонился к ней и думал упорно все об одном и том же. Темная комната перед ним вся освещалась, горела огнями. Чудовищная елка вся убиралась невиданными дивами, и все ярче горела на ней звезда Христова. Наконец воображение устало. Гришутка зевнул, съежился, прислонился ловчее к печке и крепко заснул. Долго, долго прогуляли Груши с Ваней, бегали на большую улицу, смотрели в окна магазинов. Наконец вернулись, и целые клубы пара ворвались с ними в комнату. Он обхватил и разбудил Гришутку. Весело перешептываясь и смеясь, дети разделись и спать улеглись, а об Гришутке забыли. Он тихонько привстал, потянулся, подождал, пока брат и сестра заснули. Тихо на цыпочках подошел он к своей шубке, кое-как надел ее, надел шапку, варежки, натянул валенки и тихонько вышел, притворив дверь как мог плотнее. Черная ночь обхватила его морозным воздухом. В переулке тускло мерцали фонари.